Чуть ли не у каждого вагона толпится табунок любопытных пассажиров. Мужик в железнодорожном кителе, без фуражки, промчался в сторону тепловоза. За ним поспешает молодой милицейский сержант, придерживая длинную дубинку на боку. Они, как ни в чем не бывало, вышли из леса и не спеша двинулись вдоль вагонов к голове поезда. Все было проделано столь буднично и непринужденно, что никто не обратил на них внимания. Все-таки не отличались ни одеждой, ни количеством конечностей, самые обыкновенные люди, кому в голову придет –